Глава 18. Разбор полетов. 17 уровень до заката получить я не успел, и в том была исключительно моя вина. Сперва у меня не хватило наглости сразу же после Герт Тамары без спроса воспользоваться мощной подзорной трубой для обзора дальних территорий. А потом стало уже поздно. Во время моего общения с лидером 2-го легиона обзорное устройство демонтировали и сложили для транспортировки в столицу. Также аккуратно свернули и приготовили к отправке радиостанцию, палатку и все походное оборудование. Затем я потерял лишние 20 минут, которые мог бы потратить с пользой для своей прокачки, общаясь с игроками и наблюдая за сборами 2-го легиона. Не то чтобы это было совсем уж бездарно потраченное время, вовсе нет. Были и плюсы. Я познакомился с механиками, которые могли улучшать оружие и экипировку, а также узнал кое-что важное об игровой системе. Например, что с оглушенного или связанного противника можно было полностью снять всю экипировку и оружие, а также обчистить врагу инвентарь. Но вот с трупом такое уже не проходило. Надетые вещи и оружие после перерождения обычно сохранялись, кроме тех, что с очень небольшим шансом дропались в выпавшие трофеи. Весь же инвентарь сохранялся полностью. Также я узнал весьма и весьма важную информацию о существовании задержки с выходом в реальный мир из игры, искажающей реальность. Время этой задержки зависело исключительно от безопасности локации, в которой ты находился. На любой базе собственной фракции и на другой территории, классифицированной как «зеленая безопасная», после выхода игрока из вирткапсулы его персонаж оставался в виртуальном мире порядка еще 30 секунд, после чего бесследно исчезал. Эти полминуты замерший неуправляемый персонаж был крайне уязвим и мог быть легко убит или ограблен. Понятно, что игроки своей же фракции вряд ли причинили бы вред союзнику. Тем не менее, такая возможность существовала, и о ней нужно было помнить. Если же не было никакой возможности добраться до безопасного убежища, логофаться приходилось в желтой обычной зоне. И время задержки увеличивалось до 10 минут. Это было весьма рискованно, так как хищные звери, особенно активизирующиеся ночью, или набредшие на тебя противники, вполне могли за это время прикончить неподвижный беспомощный персонаж. И, наконец, в красной опасной зоне, например, в присутствии поблизости противника или суровых природных условиях, недостаток воздуха, ядовитые испарения, мороз и так далее, персонаж вообще не исчезал после выхода игрока в логов и находился в смертельной опасности. В большинстве случаев такой брошенный на произвол судьбы персонаж погибал. Пока я общался с опытными игроками 2-го легиона, Герт Тамара своим волевым решением распределила терморегулирующие чешуйчатые костюмы и плащи хамелеоны между своими бойцами. Остальные ценные вещи бойцы 2-го легиона также моментально разобрали и рассовали по вещмешкам. За лазерные пистолеты даже возникла небольшая потасовка. Впрочем, гранатометчик Роман Павлович, правая рука Герт Тамары, быстро навел порядок. На камне остался только Иквизер, девушки-картографа, который предъявлял какие-то совсем уж нестандартные требования к скиллам и характеристикам, и никому не подходил. Многие игроки вертели его в руках, смотрели и с сожалением клали обратно. При распределении трофеев во 2-м легионе действовало правило, что вещь должна использоваться, а не браться просто так. «Комар, посмотри, тебе долго прокачиваться до такой вещи?» — предложила мне лидер 2-го легиона. «Просто визор сам по себе дорогой и качественный, к тому же редкий, насколько вижу, с бонусами. Сделан явно для людей, хотя и не темной фракцией». Дважды упрашивать себя я не стал и подошел к эквизору, лежащему в пластиковом чехле с мягкой обивкой внутри, очень похожей на войлочную. Инфракрасный визор. Дополнительное оборудование для шлема. Дальность обзора до 3500 метров. Идентификация цели до 1800 метров. Восприятие плюс 2. Требования к характеристикам. Восприятие 20. Интеллект 17. Требования к навыкам. Картография 25. Зоркий глаз 20. Электроника 8. Внимание! Навык электроника у вашего персонажа недостаточен для использования данного предмета. Минимальный уровень навыка электроника для использования данного оборудования 8. Не говоря ни слова, я открыл окно с навыками своего комара и вложил все 3 свободных очка в электронику, подняв ее до 9 уровня. Затем осторожно вынул из чехла визор и с помощью имеющихся на нем защелок прикрепил на своем шлеме напротив правого глаза. Вечерний мир стал контрастным. Бойцы 2-го легиона и лежащие на земле пленники выделялись для меня яркими силуэтами на фоне остальной природы. Я даже заметил спрятавшуюся в ближайших кустах лисицу, настороженно принюхивающуюся и изучающую собравшихся тут, в холмах, людей. Навык «Зоркий глаз» повышен до 24 уровня. Вот и отлично. Словно чувствовала, что эта вещь должна быть твоей. Прокомментировала Герд Тамара и, обернувшись к своим подчиненным, приказала. «Все, транспорт прибыл! Собираемся!» Пленным, не снимая с них повязок и кляпов, связали лодыжки и руки за спиной, после чего осторожно на руках, словно драгоценные хрупкие вазы, понесли вниз к сероводородному озеру. Я же не пошел следом за вторым легионом, так как возвращаться в столицу пока не спешил. Для начала я попробовал использовать свой новый «Иквизор» с наблюдательной точки разведчика в темной фракции. Постоял несколько минут, но положительного результата не заметил. В общем-то, логично. Я и без этого устройства с холма видел дальше, чем на 3,5 километра. Так что никаких новых территорий на моей карте не отрисовалось. Полоска прогресса росла, наверное, из-за замеченных животных, но как-то уж слишком коматозно-медленно. Меня такой темп совершенно не устраивал. Так что нужно было менять позицию. Время еще оставалось, и я решил взобраться на соседний, более высокий холм, чтобы осмотреться оттуда и разом поднять зоркость с картографией. Но это решение оказалось ошибочным, окончательно выбившим меня из графика и не позволившим получить 17 уровень за первые сутки игры. Я сильно недооценил время, необходимое для преодоления заболоченных лесных дебрей в низине между холмами. И уж точно не ожидал встречи со стаей лесных волков с уровнями 30+. К счастью, я с помощью эквизора заметил их первым и сумел тихо отползти. Попытка обогнуть по большой дуге эту хищную стаю тоже ни к чему не привела. Я уперся в топкое болото и вынужден был возвращаться. Время оказалось потеряно, солнце уже садилось, и пришлось мне возвращаться в столицу. Из полезного за все эти мои плутания по лесу я лишь увеличил навык средняя броня до 12 уровня. В полукилометре от столицы, возле моста через реку, я стал свидетелем удивительного зрелища. Порядка 40 бойцов первого легиона, все как на подбор высокоуровневые и грозные, демонстративно выстроились прямо на дороге и словно ждали чего-то. Мой путь проходил мимо них, но меня еще издали окликнули и приказали сойти с дороги. Я послушно сошел на обочину, хотя и не понимал причины подобного запрета. И тут я увидел антиграф. Но не ту скользящую над самой поверхностью конструкцию, которую управлял Желтов, а бесшумно парящий в вечернем небе сигарообразный длинный объект. Бойцы первого легиона тоже его заметили и разошлись в стороны, образовав большой круг диаметром 30 метров. Серебристый антиграф изменил направление движения и пошел на снижение, опустившись в самом центре круга. Беззвучно отъехала в сторону боковая дверь антиграфа, и на землю спрыгнул одетый в оранжевый комбинезон техник. Судя по информации над ним и красному маркеру на моей мини-карте, член темной фракции, за оружие бойцы первого легиона не хватались, хотя напряжение на их лицах и готовность к немедленным действиям читались. Что тут происходит? Я не понимал происходящего и замер на месте, чтобы невольно не помешать чему-то важному. А тем временем вражеский техник быстро обежал вокруг антиграва и выдвинул 3 раскладные опоры, зафиксировав на земле летательный аппарат. После чего тот же техник спустил на землю трап и склонился в низком поклоне, почтительно приветствуя кого-то очень важного. Из антиграва неторопливо, с достоинством вышел высокий старик с длинной седой бородой, одетый в черную до земли мантию. В руках он держал тяжелый резной посох с человеческим черепом вместо навершия. «Лэнг Тумор Анхулафин, человек, темная фракция, маг псионик 108 уровня». 108 уровень, мать его! Я и не подозревал о существовании таких прокачанных монстров в этой игре. К тому же, Лафин в имени, как и у той пленной девушки Мино Лафин, и черты лица чем-то схожие, словно они родственники. Да это же отец той самой девушки-картографа! И тут, словно прочитав мои мысли, вражеский маг безошибочно повернулся в мою сторону. Несмотря на разделяющие нас 25-30 метров, мы встретились взглядами. Меня словно обдало космическим холодом, когда пылающие колдовским огнем синие глаза старика внимательно изучили моего комара. Затем взгляд жуткого мага переместился чуть выше, на мой шлем с закрепленным на нем визором. И без того ледяной взгляд мага стал еще более обжигающе холодным. И тут у меня прямо внутри головы раздался гипнотический голос. «Мне не нужен настолько сильный и опасный личный враг, Поэтому надо подойти к этому магу, упасть перед ним ниц и вернуть принадлежащую его внучке вещь. Успешная проверка на интеллект. Внучке? Вообще-то я считал Минно Лафин его дочерью, пусть и поздней, а потому сразу зацепился сознанием за этот косяк. Это были совершенно точно не мои мысли. Не знаю, сработала бы ментальная команда жуткого псионика, не содержись в ней настолько грубой ошибки, или я бы смог сопротивляться. Но сейчас я достаточно легко сумел распознать попытку чужого внушения. Я глумливо усмехнулся, снял тонированные очки и показал магу-псионику свои такие же пылающие синим колдовским огнем глаза. А затем стянул с левой руки перчатку и продемонстрировал тумор Анху Лафину, жест с оттопыренным средним пальцем. Да, не самый мудрый мой поступок, но после отраженной ментальной атаки меня переполняла какая-то безрассудная веселость. Маг обидный жест увидел и двумя руками ухватился за свой посох. Череп навершие заискрился и потемнел. «Что здесь происходит?» Прямо внутри круга из невидимости появилась Герт Тамара в своем экзоскелете. Разгневанная паладин 79 уровня не спускала с высокоуровневого мага своего крупнокалиберного пулемета. «Любая магия запрещена во время обмена пленными!» То ли жуткий маг-псионик понимал нашу речь, то ли угрожающая поза Герт Тамары не требовала слов, но Лэнг Тумор Анху Лафин погасил свечение своего посоха. Он что-то произнес негромко и указал рукой на меня. Лидер второго легиона обернулась ко мне и зашипела разъяренной кошкой. «Комар, если ты и дальше будешь дразнить уважаемого Лэнга и сорвешь переговоры, клянусь, я тебя лично расстреляю! И затем буду убивать каждый раз при встрече!» Известность повышена до 6. Мимоходом, отметив рост известности моего комара, просто за то, что его отругали в присутствии большого количества народа, я все же решил ответить вспыльчивой девчонке. «Этот старый хрыч первым ментально атаковал меня, попытавшись отобрать ценный визор своей внучки. Вот только сказок мне тут не надо. Если бы Лэнг Тумор Анху Лафин действительно атаковал тебя, ты был бы уже мертв!» Решительно не согласилась с моими словами девушка-паладин. «По поводу же старого хрыча я тебя предупредила!» Ствол крупнокалиберного пулемета мгновенно повернулся в мою сторону. С самого момента выстрела я даже не заметил. «Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии?» «Нет, ну что за фигня? Второй раз за неполные сутки убит одним и тем же игроком своей же фракции. Это уже становилось дурной традицией. Я вообще хоть раз нормально из игры выйду без помощи этой истеричной девчонки. Хотя, нужно признаться, сам виноват. Предупреждали же меня, что спорить с любыми игроками со статусом Герт категорически противопоказано. К тому же лидер второго легиона долготерпением не отличалась и крайне плохо воспринимала невыполнение своих приказов. Я запоздало выругал себя за несдержанность и длинный язык. Постараюсь учесть свою ошибку на будущее. На этот раз я все же ознакомился со статистикой игровой сессии. Время в игре — 11 часов 43 минуты. Получено 12 уровней персонажа и целых 124 новых уровней навыков. Да я, блин, крут! Заработано 19 407 очков опыта. Ух ты, а в игре, оказывается, и опыт есть. Убито 0 игроков и 0 NPC. Игровая сессия прервана по причине смерти персонажа. Ладно, на сегодня хватит. Я открыл крышку верткапсулы и со старческим кряхтением вылез из ложа. Болели все мышцы и суставы. Конечности совершенно не слушались. Путь вниз с высоченной кукурузины превратился в настоящую пытку, так как мои ноги на каждой ступеньке подгибались от усталости и не держали вес тела. Похоже, я все-таки переиграл за сегодня в виртуальные игры. Внизу, у самого выхода с винтовой лестницы, меня поджидал Иван Лазовский, дипломат нашей фракции. Я ожидал от высокого начальника упреков и даже ругани, но он лишь участливо поинтересовался моим самочувствием. В ответ я болезненно скривился, так как мое состояние можно было охарактеризовать словом «хреново», если не сказать более грубо. «Представляю, иногда после первого дня новички даже ходить не могут, после настолько непривычных нагрузок. А ты весь день и по горам лазил, и на патрулировании был, и опять же тренировка по физподготовке прошла. Не переживай, это сейчас больно и трудно, но вскоре тело привыкнет к таким ежедневным нагрузкам». Высокий, в прямом и переносном смысле начальник, предложил мне свою помощь в перемещении до его кабинета. Но я категорически отказался. Не настолько уж я безвольная размазня, чтобы не суметь собрать силы в кулак и самому пройти сотню-другую метров. Доковыляв до здания администрации и зайдя в кабинет заместителя руководителя купола, я с облегчением плюхнулся в предложенное мне кресло. Иван Лазовский же собственноручно приготовил для меня кофе и поставил передо мной на столик. «Итак, насколько понимаю, у нас новый рекордсмен фракции по набранному за первый день опыту». Какое воодушевляющее начало разговора. Я сразу приободрился и с некоторым удивлением осознал, что ругать меня начальник вовсе не собирается. Действительно, претензий к моей игре у Лазовского не было. Наоборот, его весьма заинтересовали примененные мной механизмы ускоренной прокачки. И я рассказал подробнее о примененной связке картография, зоркий глаз и быстрый звездолет. Интересное решение, даже в чем-то парадоксальное. Отказаться от сразу же предлагаемой всем новичкам готовой карты всей территории, чтобы самому ее построить — любопытный подход. Признаться, картографию было принято считать мертвым навыком, достаточно бесполезным и труднопрокачиваемым, особенно для тех игроков, кто сидит по лабораториям и мастерским и никуда не ездит. Хорошо придумал. Понятно, что требуется высокое восприятие, так что твой метод подходит не всем новым рекрутам. Но в любом случае у нашего пилота-звездолета явно добавится работы. «Кстати», — припомнил я свое обещание пилота Антиграва, «я должен Дмитрию Желтову бутылку хорошего коньяка. Как вообще можно приобрести его под куполом?» Иван Лазовский, похоже, сперва удивился, но затем усмехнулся. «Сразу видно, что ты пропустил сегодня утром мою вводную лекцию для новичков. Вам всем сегодня-завтра выдадут специальные карточки, на которые дважды в месяц будет поступать зарплата. Сумму выплат определяет Радугин, и она зависит от уровня персонажа, его вклада в дело фракции и всяких других бонусов. Кроме того, за любые сданные в игре на склад фракции полезные ресурсы, ценные минералы, запчасти к механизмам, трофейное оружие и тому подобное, игрок может получить на свой выбор как оплату товарами или услугами игроков фракции в игре, так и в реале живыми деньгами на свою пластиковую карточку. С этих карт со специальных терминалов можно заказать доставку под купол всего, что только требуется для души. Если же коньяк нужен срочно...» Дипломат подошел к шкафчику и открыл створки, показав полностью заставленные дорогим алкоголем полки. Выбрал одну из бутылок с французским марочным коньяком и поставил на столик. «Бери, а то уже девать некуда. Дарят благодарные родственники тех безнадежно больных людей, которых мы исцелили тут под куполом. Да бери же, не стесняйся!» Я несколько неуверенно взял бутылку со стола, заместитель же руководителя фракции продолжил свою речь. «Твоя импровизация на грузовом пирсе, признаться, впечатлила Гекхо своей оригинальностью. Коста Дыш отметил тебя и даже приводил мне как пример правильной игры. Да и Герт Тамара тебя очень хвалила. Но в итоге все же пристрелила». Не выдержал и перебил я, на что дипломат рассмеялся. «Во-первых, согласись, было за что. Спорить с Герт нельзя, тем более прилюдно. Ты же таким своим поведением позорил выдающегося игрока нашей фракции перед противником. Во-вторых, не все так однозначно, как ты видишь со своей позиции. Переговорщик со стороны темной фракции уже во время обмена пленными в самый последний момент неожиданно выдвинул два дополнительных и совершенно неприемлемых условия — вернуть вещи его внучке и наказать виновных в ее позоре. Дело в том, что в его мире Мино Лафин — девушка из высокого и очень знатного рода. К ней требуются особые отношения, и с ней категорически нельзя обращаться, словно с простым пленным солдатом. И Герт Тамара, пусть и таким радикальным способом, но сняла возражение старика. Нужный ему персонаж убит, возродиться черти где, и ждать его появления в игре для возврата вещей никто не станет. Да, действительно необычная точка зрения. Но меня сразу же заинтересовала складывающаяся для моего комара неприятная ситуация. «С вещами понятно. У меня действительно при себе находился визор Мино Лафин. Но при чем тут мой персонаж и ее позор? Не мой же комар ее ловил, раздевал и обыскивал». «Но информацию об этом неприятном инциденте старик считал именно из твоих мыслей. Все остальные участники переговора были из Первого легиона. И в поимке Мино Лафин не участвовали». К тому же Герт Тамара перед обменом пленными наложила на всех наших бойцов защиту от ментальной магии. Это обычная практика, когда имеешь дело с врагом-псиоником. Вот это я попал, словно кур в ощип. Вся тяжесть ситуации дошла до меня. Как жестко меня подставили перед настолько могущественным противником. Но Иван Лазовский не согласился. По его словам, никто моего комара не принуждал присутствовать при обмене пленными. Да и визор девушки-картографа я взял сам. Никто насильно мне его не впихивал. Да и мое появление на месте обмена пленными вышло неожиданным. Когда уже все роли были обговорены, а бонусы и защита наложены на всех членов группы, участвующих в мероприятии. Так что винить в произошедшем мне стоило лишь свою удивительную способность влипать во всевозможные неприятности везде, где только появляется мой персонаж. Теперь же, кроме очевидных минусов для меня лично, фракция увидела в сложившейся ситуации и свои определенные плюсы. Но вот какие именно, Иван Лазовский отвечать категорически отказался, сославшись на секретность. Зато заинтриговал меня следующей фразой. «Завтра у тебя будет весьма насыщенный день. Вставать придется в половине шестого утра, так что на твоем месте я бы скорее ужинал и ложился спать». «И что у меня завтра?» Насторожился я и навострил уши. «Для всей фракции ты отправляешься рано утром на дежурство на античный пляж. Та же восьмая застава, но только вторая смена. С 6 до 10 утра. Об этом можешь свободно говорить своим друзьям и всем знакомым. Никакой это не секрет. Об этом также будет указано и в расписании дежурств, которое висит возле столовой на всеобщее обозрение. Но вот куда ты реально направишься утром, будут знать лишь несколько человек». В этот самый момент под куполом раздался громоподобный голос, от которого даже зазвенели стекла в здании. «Внимание! Говорит начальник купола! У меня сразу два объявления, и оба приятные! Герт Игорь Тарасов первым в нашей фракции получил 89 уровень. Поздравим нашего признанного чемпиона и пожелаем ему новых свершений. Кроме того, сегодня обновлен рекорд фракции по количеству набранных уровней за первый день игры. 16! Именно такой результат показал наш новичок, изыскатель с именем Комар. Вот теперь твой рекорд официально зафиксирован. Так держать!» Одобрительно похлопал меня по плечу Иван Лазовский. «А сейчас иди все же отдыхать, Кирилл. Ты уже засыпаешь от усталости. У нас еще будет возможность пообщаться, и на все твои вопросы я отвечу позже. А подарок пилоту звездолета Желтого я сам передам от твоего имени. Нужно же воодушевить этого игрока и сообщить, что у него вскоре добавится работы».